житие святого благоверного великого князя Георгия Юрия Всеволодовича Владимирского. Память 4-17 марта. Святой благоверный князь Георгий Юрий был сыном великого князя Всеволода по прозванию Большое Гнездо. Родился в 1189 году. По свидетельству летописи, святой Георгий был украшен добрыми качествами. С юных лет он отличался горячей любовью к Богу и делами благочестия, стараясь выполнять заповеди Божии и храня в сердце своем страх Божий. Еще в ранней юности он содействовал благоустроению Владимирской Рождественской обители, благотворил ей, приходил в эту обитель ко всякому церковному пению, к тому, что произносится, и чтением и священного писания, усердно внимал и слышимые книжные слова полагал себе на сердце, и размышлял часто в уме своем о том, что христианам должно в Царство Небесное войти многими напастями. По завещанию отца в 1212 году он первоначально назначен был ростовским князем, но старший брат его Константин, владея великим княжением, не отдавал ему и Ростова, в котором жил, вследствие чего отец, лишив Константина великого княжества, объявил Георгия Владимирским великим князем. После Липецкой битвы в 1216 году, когда Георгий был разбит, братья примирились, и бездетный Константин объявил Юрия своим преемником. В 1217 году Георгий по смерти брата опять взошел на престол Владимирский. Сделавшись великим князем, он явил особое усердие к делу религиозного просвещения и утверждения христианской веры, как между своими подданными, так равно и между иноверными соседними народами. С этой целью он основал Нижний Новгород и построил в нем два благолепных храма, которые и были первоначальным рассадником православия в той области. Суздальский храм Спасителя и храм Божьей Матери во Владимирском женском монастыре, оба каменные, памятник благочестия Георгия. В 1225 году в 140 верстах от Костромы на месте явления иконы священно-великомученика Георгия основал на горе Юревец Поволжский. Был князь весьма милостив, даже врага своего отпускал от себя с дарами и не берег имения своего, раздавая милостыни бедным, украшая храмы Божии иконами и книгами. Почитал чин иноков и священников и подавал им нужное, приносил молитвы Господу днем и ночью. Любя святую веру, он горячо любил и православную русскую землю, за что еще при жизни был почтен от благодарных современников титулом отца и государя. Благоверный князь отличался воинской доблестью и в 1228 году наказал войной дикую мордву, а болгар усмирил. Когда пришли в Россию татары, Георгий вооружился против них и расположился с войском на берегах реки Сити. В 1238 году Батый явился под стенами Владимира. Город был взят, семейство Георгия погибло, большая часть жителей побита и немногие взяты в плен. Узнав о гибели своего семейства и народа, Георгий приготовился к решительной битве и сразился с татарами на реке Сити. Русские бились мужественно, но должны были уступить превосходству силы. Георгий пал в рядах своих воинов 4 марта 1238 года. Ростовский епископ Кирилл отыскал в куче мертвых обезглавленное тело Георгия, которое узнал по княжеской одежде, и привез его в Ростов и положил там в храме Богоматери. Положенная во гроб голова его прильнула к телу так, что даже не стало заметно следов отсечения. В 1239 году тело Георгия перенесено из Ростова во Владимир братом его Ярославом и положено в Успенской соборной церкви по обещанию в честь и славу великому князю Георгию Мученику, Владимирскому чудотворцу. Около этого времени состоялось и церковное прославление святого. Святая Церковь восхваляет святого Георгия как разумного светильника веры, добре пострадавшего и кровью мучения своего Церковь обогревшего, как великого князя и страстотерпца. Я же российскую землю, просвещающий и мрак греховный отгоняющий, исцеление и благодать всем источает.